Глава 23. Каминный жанр. Ничто так не лечит раненую душу, как теплый разговор. Айриф из дома смеющихся, отец Дахо. Город готовился ко сну, ворочался сбоку на бок на огромной перине леса, посвистывал опускающимися жалюзи магазинов, пофыркивал уставшими лошадьми. Город прикрывал глаза витрины, кутался в одеяло тумана, сладко посапывал на речных волнах. Я смотрела в высокое арочное окно танцевальной залы Анте и думала о том, как хорошо жить в нашей волшебной столице и сколько людей каждый день борется за то, чтобы Шолох оставался Шолохом. И что раньше я принимала всю эту благодать, как данность. Помню, как негодовал магистр Орлен от того, что мы с Кади и Даху засыпали на семинарах по лесному управлению. Жаворонок Орлен считал эту дисциплину первостепенной и потому упорно ставил ее первым уроком. А мы, чьи ночи полнились хулиганскими вылазками в Чищубу, не менее упорно клевали носом. «Однажды придет ваш час!» Старый магистр супил кустистые брови и лихо перекидывал через плечо длинную седую бороду. «Вам придется сохранять наш город. Где бы ни работали, часть заботы ляжет на ваши плечи, а вы будете неподготовлены. Ты вообще слушаешь меня, Кадия, из дома мчащихся?» Сладко причмокивала Кат, умастившая щеку на стопке нудных учебников. Орлин только всплескивал руками и громко жаловался на нас своему коту по имени Банджо, но и старого кошака не пробирала. Банджо, сидевший на подоконнике, низко мяукал и продолжал флегматично вылизывать свои причиндалы. И вот, наша смена подоспела сегодня, сейчас, и я боюсь, мы начали погано, учитывая тело Кару у дверей. Но в битве против пустоты мы были не одни. Помните, от кляксы тянулись две нити? Думаю, это что-то вроде пуповины. Полынь приколол на доску еще одну яркую бумажку. Не прошло и часа со смерти танцовщицы, а у Ловчего вместо доски уже получилась радужная тернасская пиньята, махровое безобразие из заметок, которых было так много, что они рядами наползали одна на другую. Куратор нарисовал огромный знак вопроса в середине доски и постучал себя пальцем по подбородку. «Возможно, эта пуповина связывает элементы пустоты между собой. В конце концов, само собирательное название «пустота» намекает на целостность твари». «Здравая мысль», — кивнул Анте Давьер. Маньяк сидел, забросив ногу на ногу почему-то за роялем, и общался с полынью активнее, чем все мы. «И да, вы заметили, как именно пустота пульсировала перед тем, как убить Кару?» — продолжал Ловчий, цепляя на доску еще бумажку. «Она сжималась и разжималась, но ее левая часть оставалась неподвижной, та, что была ближе к искре. Что если...» Полынь эффектно развернулся на пятках и предположил. «Что если пустота боится искру?» Но торжественной паузы после его слов не случилось. Ее разбил душный шепот, ползущий по залу, как чахлый плющ. «Я ее убил. Я ее убил. Живого человека. Убил», — бормотал Даху. Друг сидел на блестящем лакированном полу, обхватив руками колени, и мерно раскачивался вперед-назад. Голая шея смеющегося темнела шрамами. Даху, обычно щепетильный на эту тему, сейчас и не думал поднять широкий ворот бежевого свитерка. Последние полчаса я тщетно пыталась затормозить тот скорбный маятник, в который обратился мой друг. Приобнимала его так и эдак, говорила, что он не виноват, предлагала еду и воду, выуживала как фокусник монетки из карманов, притворно удивлялась и задавала отвлекающие вопросы. «Надо же, какая старая чеканка! Не посмотришь, может, редкость?» В общем, я по списку вычеркивала всю ту тысячу глупостей, которые считаются правильным и уместным утешением, но Даху не удостаивал меня вниманием. Ни меня, ни Кадию, ни Андрис, хотя мы собрались вокруг него, как три добрые феечки крестные, и копошились, взволнованно переглядывались, как же привести его в чувство. Из-подваль я подумала, что копошусь не столько даже из-за Даху, а чтобы самой отвлечься от мысли о нашей ошибке. «Йоу, лекарь, ну не горюй же!» Андрис поправила шапку смеющегося, сползшую ему на глаза. Стало видно, что безысходный взгляд Даху направлен на мертвую танцовщицу. Юкли вздохнула. «Слушайте, надо убрать тело, а то бедняга совсем свихнется». Полынь прицепил на доску последнюю догадку и направился в сторону трупа. Там он технично взял почившую кару под мышки и поволок прочь из зала. «А куда ты ее денешь?» Кадия вытаращила глаза. Полынь на секунду замер, потом поднял лицо, которое за шторками темных прядей казалось бледнее и острее обычного. «Ты не хочешь знать этого, Кадия», — подмигнул куратор. Толкнул дверь ногой, вытаскивая труп, случайно приложил танцовщицу виском о косяк. Кат позеленела, я сглотнула ком в горле и, поразмыслив, заняла вахту у детективной доски. Придумывать гипотезы, больше гипотез. Работать, загрузить свой мозг так, чтобы было не до скорби. Действенный план, если тебе плохо, возьмите на заметку. Насколько я понимаю, я повертела новую бумажку. Пустота ответила на прямое нападение. До тех пор, пока лечебное заклинание не двинулось к ней, она была спокойна. И моей золотой сети тоже не испугалась. Учтем это. «Тоже хорошая мысль», — зевнул Анте. Девушки оставались подле даху. Раздумывая над дальнейшими теориями, я прикусила кончик карандаша, валявшегося на приступочке под доской. Потом с негодованием его выплюнула, карандаш был явно погрызен до меня. «Фу, гадость какая!» Вернулся Полынь. Все взгляды обратились к нему, куратор молча кивнул, потом, как всегда, бесшумно пошел к доске, в глазах Полыни отчетливо горела ревность. «Как? Ты на моей заметке позарилась, малек? А ну, уступи профессионалу!» Но на середине залы куратор вдруг остановился, взгляд у него затуманился. Полынь тряхнул головой, колокольчики звякнули и выжидающе посмотрел на меня. «Тинави, когда придет твоя танцовщица?» «Что?» — переспросила я, решив, что не расслышала. «Ты сказала, что позвала к нам девушку из переулка 30 грехов», — терпеливо пояснил ловчий. «Чтобы мы убедились в существовании пустоты. Когда она придет?» Слюнявый карандаш со стуком выпал у меня из пальцев, я моргнула. Полынь не казался сумасшедшим. Вернее, казался, но не более, чем обычно. «Присоединяюсь к вопросу», — кивнула Андрис. Потом ищейка зевнула, потянулась, как после долгого сна, достала из сумки апельсин и начала его, как ни в чем не бывало, чистить. «А где мой шарф?» Даху вздрогнул и схватился за горло в такой панике, будто отсутствие шарфа лишило его кислорода и смысла жизни одновременно. «Вы чего?» — только и сказала я. Антедавьер резко выпрямился, как палку проглотил. Маньяк сморщил нос, пригладил волосы и, поколебавшись, провозгласил. «Дамы, господа, боюсь, Тинави ошиблась. Сегодня танцовщица не придет. Она придет завтра». Все задумчиво слегка механически закивали. «Думаю, наше собрание лучше перенести», — продолжил Антедавьер, и его голос звучал, как у гипнотизера, уверенно и плавно. «Чтобы сразу работать с доказательствами». «Логично», — согласилась Андрис. Полынь рассеянно кивнул. В нем, кажется, шла какая-то борьба. Куратор все пытался посмотреть на нашу детективную доску, но взгляд ловчего снова и снова соскальзывал с нее, как дождевые капли со стеклянного шпиля казначейства. «Ладно, на сегодня закончим», — наконец с сомнением выдавил внемлющий. Глаза мои чуть не вывалились из орбит. Анте мило со всеми попрощался, настолько мило, насколько позволяла его репутация в нашем непростом кругу. Андрис ушла первой, радуясь, что удалось содрать шкурку апельсина одной длинной полосой, и с опаской придерживая табакерку с беснующимся внутри призраком и ладриля. Полынь, подождав минуту после ее ухода, тоже двинулся к выходу. Еще пару раз он пытался обернуться на доску, но будто чья-то невидимая рука останавливала его. Кадзе и Даху мялись особенно долго. «Ерунда какая-то, да?» — пробормотала мчащаяся. «Да», — ошарашенно согласилась я и выдохнула. «Ну, хоть кто-то». «Непонятно, есть эта пустота, нет ее. Ладно, хорошо, что зараженных пока мало. Надеюсь, завтра все прояснится», — разочаровала меня подруга. Дах уже уплыл, как сам нам было, не прощаясь, двумя руками держась за горло. Я встревожилась. Не придушит себя ненароком, с него станется. Остались только Анте и я. Танцевальный зал был слишком велик для двоих. Даже если один из них падший хранитель, а черепушка второй раздулась от вопросов. Я сложила руки на груди и вновь подошла к арочному окну, подалась вперед и уткнулась носом в стекло. Город снаружи дышал мирно, как великан, спокойный и неторопливый, твердо верящий в благорасположение судьбы, безмятежно спящий средь заливных лугов. Где-то там, внутри великана, разрасталась опухоль, ловко укрывавшаяся от чужих взглядов. Но добряк не ждал подвоха и не помнил проблем. «Она так защищается, да?» Я повернулась к Анте-Давьеру. «Она каким-то образом стирает человека целиком вместе со всеми воспоминаниями о нем. Поэтому и пустота». Маньяк уже откуда-то принес вино и теперь наполнял им высокие тонкие фужеры. Потом подошел, протянул мне бокал и тоже стал оглядывать набережную за окном. Но там, где я любовалась, его взгляд оставался жестким и цепким, как у недовольного дворянина, пришедшего инспектировать веренные арендатором угодья. «Боюсь, вы правы. К тому же это объясняет, почему упомянутый мной эксперимент по изучению пустоты свернули. Сложно не бросить то, о чем не помнишь». «Значит, все подопытные умерли», — резюмировала я. «Про живых зараженных ребята помнят». Анте кивнул и глотнул вина. Терпкое. Попробуйте. Вечер был долгий». Я молча поставила бокал на пол. «Еще чего». Анте открыл раздвижные двери и вышел на террасу. В залу незримой волной хлынул прохладный воздух, отдающий гнилыми водорослями, лилиями и далеким запахом дыма. Студенты репетируют скорое солнцестояние, уже вовсю скачут через костры. «Как мы ее остановим?» Я с внезапным отчаянием выкрикнула это в спину Давьеру и сразу смутилась собственного громкого голоса. Вышла за ним и сказала уже гораздо тише, пусть думает, что кричала, чтобы он услышал. «И вообще, надо ли?» «Вы о чем?» — мрачно поинтересовался Анте. «Может, прах с ней, с этой пустотой? Из-за нее пока никто не умер, кроме Кары. Вдруг она на самом деле безобидна, пока не начнешь ковыряться?» Я оперлась спиной на парапет. Поймав мой обнадеженный взгляд, Давьер расхохотался. «Меня умиляет, как вы боитесь брать на себя ответственность. Не разбив яиц, омлет не сделаешь?» «Вы так всегда оправдываетесь», — с неприязнью бросила я. Давьер неторопливо глотнул еще вина, пожал плечами. «Это к делу не относится. Что касается других смертей, возможно, в Шолохе умер еще кто-то, но о нем никто не помнит, поэтому жалоб нет». «А он ведь прав», — маньяк продолжил. «Мне понравилось наблюдение ловчего касательно искры. Если пустота действительно боится ее, я бы хотел в этом убедиться». «Каким образом? Если мы опять нападем на пустоту, она просто убьет еще одного человека». «Но нам не надо нападать на пустоту. Мы будем воздействовать на саму искру. Это не прямое влияние, оно не несет угрозы. Искра — объект высшей степени нейтральный. С ее помощью нельзя бороться, причинять боль. Она не враг пустоте. Формально». Я задумалась. «Вы уж поверьте моей теоретической базе», — присовокупил Анте, видя, что я сомневаюсь. «Даю слово. Опосредованное влияние безопасно». Я покосилась на него. «Ну да, ну да. Невысока цена его слову. Проверить без опыта не получится. А если он окажется неправ и еще кто-то умрет? Что ж, у нас в Дану сказано, что Давьеру плевать на чужие жизни». «Просветим еще одного больного и посмотрим, как пустота будет действовать, если искра разгорится», — продолжал настаивать Давьер. «Вдруг увеличение искры хватит для того, чтобы пустота сама решила уйти?» «А искра что? Может увеличиться?» Я удивилась. Давьер смерил меня уничижительным взглядом. «Конечно. Она увеличивается каждый раз, как вы чувствуете любовь, благодарность, надежду, вдохновение или любую другую сильную положительную эмоцию. И уменьшается, когда вас ничего не трогает. Поэтому страстные люди живут гораздо дольше равнодушных при прочих равных показателях. Искра накачивается, как мышца». «И как мы заставим чужих людей испытывать все это, интересно? Мы же их не знаем». «Так зачем вам чужие?» Анте поставил бокал на парапет. «Пустите пустоту в себя». Я так резко повернулась к нему, что рукавом задела фужер. Он улетел в темноту набережной, со звоном разбился, и чей-то недовольный вопль возвестил нам Санте, что мы совсем обнаглели, богачи пепловы. «Да вы совсем обнаглели!» — мгновенно украла реплику я, запустив ею в маньяка. Тот лишь пожал плечами. «Он не вас оберегает, Синави, и будет оберегать. Но вы можете попросить ее отступить на какое-то время, чтобы пустота зашла». «Зашла на огонек, ага», — под нос буркнула я. «Мы опробуем идею с искрой, а если не получится, вы попросите энергию бытия выдавить пустоту обратно». «Почему вы так уверены, что это сработает?» Он оскалился, в смысле улыбнулся. «Но почему бы не попробовать? Какая разница, вы или кто-то другой? Вы хотя бы будете в курсе происходящего, в отличие от бедных, несчастных, ни в чем не повинных граждан, о которых так горюет господин Даху», — язвительно закончил он. «Обалдеть! Какая разница, — говорит. И тут я замерла. А и впрямь, какая разница? Если вдуматься, у меня действительно больше шансов выжить после столкновения с пустотой, раз на моей стороне играет Унни. Да и моя эмоциональная нестабильность в кои-то веки пригодится. Мне палец покажи, расхихикаюсь. Пустота с таким еще не встречалась, рванет прочь из моего тела, только пятки засверкают. Или пуповины, что у нее там из органов? Да, идея имеет право на жизнь». «Вы что, серьезно над этим задумались?» Анте опешил. «А не надо было?» Я подняла брови. «Конечно нет. Такие, как вы, ценны для Вселенной». Он вдруг рассердился. «Люди, которые дружат с Унни, это кладезь. Это гарант развития, гарант движения миров вперед. Это то, что заставляет все меняться, литься, становиться лучше или как минимум становиться другим. Вы думаете, отец наклепал шестерых хранителей и все нас хватит до скончания веков? Да нет. Людям тоже надо стараться. Стараться каждый день, только они об этом забывают. Давят на Унни, как будто она им что-то должна, выжимают из мироздания все соки на потребу своим прихотям или, обленившись, сидят на месте, ждут, пока пройдет день, еще день и вся жизнь. И такие, как вы, умеющие поймать ритм Вселенной, в итоге уникумы, хотя должны быть нормой». «Что вы смеетесь?» — рявкнул он, когда я звонко расхохоталась. «Вы сделали мне лучший комплимент в моей жизни!» Я утерла выступившие от смеха слезы и, подпрыгнув, села на парапет. Свесила ноги наружу и беззаботно ими заболтала. Я восхищенно покачала головой. «Кладезь, уникум, ритм Вселенной. Вот это я понимаю. Спасибо, Анте. Но вы хвалите меня за то, в чем нет ни капли моей заслуги. Все вопросы к Карлу. Он не пожалел потратить время на мое дурынде обучение. От души сказала я. Вы бы тоже могли заняться чем-то подобным. Хотя о чем я говорю? Небо голубое. Вы ведь совсем другой, да?» Я скривилась. «Ладно, вашу речь я запомню. Будет греть мою искру на зло пустоте». «Зовите меня Анте. А еще лучше Тенет. Я скучаю по этому имени». Неожиданно и как-то наивно, не кстати, признался маньяк. В его лице мелькнула тень того зеленоволосого парнишки из 1147 года. То ли Давьер не услышал презрения в моем монологе, то ли проигнорировал его. Так или иначе, он подставил мне бок без брони. Рановато. «Боюсь, вы пока не заслужили это имя». Я фыркнула. «Тенет, о котором я читала в сказках, потом в учебниках, потом, страшно подумать, в молитвенных сборниках. Да, у наставника мы разные проходили. Был не таким». Он бы никогда не убил никого. Один симпатичный комплимент — это доброе дело, конечно, но не маловато ли для прощения? Маньяк умолк, лицо его окаменело. «Если вы думаете, что укор, полученный между делом от смертной девчонки, заставит меня раскаяться, вы полная дура». Он неприятно усмехнулся. «Я сам себе высший судья. И чужие слова могут меня разозлить, но повлиять на меня — никогда». Я вдруг вспомнила, что маньяк — это отнюдь не милое прозвище. Быстро спрыгнула с перила обратно на террасу, вдруг столкнет меня непочтительную, и приготовилась, если что, колдовать. «Однако...» Антедавьер глубоко задумался. «Да, я готов пустить пустоту внутрь себя. Давайте поставим эксперимент на мне». «Что, правда?» «Конечно. Такие предложения делают либо со всей серьезностью, либо не делают вообще. К тому же только так я смогу убедить вас, что мне можно верить в дальнейшем. Это вечное сомнение утомляет». «Ну, согласитесь, вы сами виноваты». Он пожал плечами, я пораскинула мозгами. «Вроде мы ничего не теряем, на уловку тоже не похоже. Только я предлагаю расширить наш эксперимент, Давьер, раз вы утверждаете, что игрища с искрами безопасны. Ну-ка, давайте включим в уравнение Бокки. У них же есть искры, и Бокки умеют залезать внутрь людей. Если пустота боится искры, то при пособничестве духов мы устроим настоящие скачки в вашем организме. И, может, как-нибудь вытурим эту дрянь без помощи Унни?» «Я восхищаюсь вашей фантазией, Тинави», — покачав головой, протянул Анте. «Не зря вы столько времени провели с Карланоном. Он тоже всегда был тот еще затейник». «Только нам тогда придется сказать Даху, Бокки слушают только его». «О нашем чудесном эксперименте? Да без проблем». Неожиданно от платана, растущего впритык к дальнему концу террасы, донеслось птичье пение. Долгая трель завершилась росчерком, коротким резким звуком в конце, будто зябликс похватился, что сказанул лишнего. «Анте, в свою очередь, решила сказануть лишнего я. А если вы ошибаетесь, и пустота вас убьет? Если о вас все забудут, как о Каре, кроме меня, каково вам будет?» «Такого не случится». Он помотал головой и поджал губы. «А если бы и случилось? Раз на мою и вашу память пустота не действует, то и на хранителей тоже. А мнение остальных, если честно, можно засунуть в задницу». «А как же Кадия? Вы ее не любили?» Зяблик продолжал вдохновлять меня на душевную археологию. «На вашем месте в первую очередь я бы задавал вопрос о том, любила ли Кадия меня». Усмехнулся Давьер. «Потому что, очевидно, нет. А что до моих эмоций? В какой-то момент им перестаешь придавать особый смысл. Лет так через 500». Съязвил он. «Ой, ну да, конечно. Именно поэтому вас совсем не распирает гордыня, круглосуточно. Да такая сильная, что пустить в себя пустоту кажется идеей удачнее, чем позволить совершить это глупой девчонке. Вдруг все удастся, и лавры спасительницы достанутся ей. Ужас-то какой, да?» Он рывком выпрямился и сложил руки на груди. «Мы с вами не друзья, Тинави, чтобы вы своими маленькими пальчиками пытались залезть мне в душу. Ну да, вы правы, я не любил Кадию, как минимум потому, что она не любила меня. Недостойно Бога бегать за той, что сохнет по какому-то хилому лекарю. Как считаете?» «Вы поэтому выбрали Даху своей жертвой?» «Его выбрал не я, а помощники Митроса Голя, поставлявшие мне магов. Для меня Даху из Дома Смеющихся — самый симпатичный человек из всей вашей компашки». Почти с ненавистью выплюнул Анте. Я пожевала губами. «Но это не помешало вам напасть на него?» «Вы меня провоцируете, Тинави?» «Да нет. Просто вы сказали, что вам, дескать, недостойно было бегать закат. Но на самом деле все не так. Недостойно Бога жить среди смертных и кичиться своим происхождением, если ничем не отличаешься от жалкого убийцы. Недостойно резать человека на алтаре, а потом изображать с ним дружбу, пользуясь тем, что он всех всегда прощает. Недостойно, в конце концов, самому не обеспечивать того движения вперед, развития и бла-бла-бла, про которое вы так похвально высказались раньше. Я рассерженно потопала обратно к танцевальной зале. Но хватит, пожалуй. Завтра я приведу вам нового донора пустоты, если вы не передумаете, конечно. А вы пока найдите, чем вас можно пробрать, чтобы ваша прахова искра все-таки выросла в размерах, хоть на капельку. Оконную раму я пересекла своим привычным макаром, то есть споткнулась и кубарем прокатилась следующие несколько метров. Встала, отряхнулась и, не оглядываясь, ушла. Ночью набережная Дару напоминала слоёный пирог. Перечисляю снизу вверх. Маслянистая гладь реки, плотная, сладкая. Выше хрусткие крекеры-мозаики и шоколад кованых решеток, потом щедрый бисквит из воздушных древесных крон, между которыми богатые особняки ласкают взор зефирными нотами. И в довершение вензеля флюгеров карамельными завитушками. Я тихо шла вдоль воды. Магические сферы уличных фонарей, оранжево-желтые, бросали узкие длинные тени мне под ноги, будто умоляли остаться в круге света, не идти вперед. Но снова и снова я вступала в чернильную тьму меж фонарями, бархатную, волнительную, обещающую томную неизвестность. Нет, в такую ночь нельзя идти домой. Я там запутаюсь, я там совсем свихнусь. Поколебавшись с минуту, я отправилась к ближайшему двору перевозчиков. Кажется, не меня одну живопись мироздания не отпускала в кровать. На улицах бродили люди кучками и поодиночке, те, что в компаниях были громкие и веселые, с хитрыми взглядами и той бесшабашностью в жестах, что неминуемо приводит к битой посуде, украденным лодкам и сорванным с чужих губ поцелуям. Солисты, напротив, держались сдержанно, но глазами так и шарили туда-сюда в поисках приключений. «Пятеречье», — сказала я сонному кентавру. «Лазарет». «Подрались?» — спросил он, даже не глядя на меня. «Шов наложить хотите?» «Что? Небо голубое, нет, конечно!» «А голос такой грустный! Ночью лазарет закрыт, леди!» «Знаю. Мы поехали». Корпус принца Лисая располагался сбоку от главного здания лазарета. Все окна были темны, кроме одного на высоком втором этаже. Я потопталась на месте, оглянулась, а потом решительно полезла на разлапистый дуб напротив корпуса метрах в 10 от здания. Очень удобное это дерево — дуб. Ветви чередуются, как ступеньки, поднимайся себе в удовольствие, подглядывай за принцами крови, сколько влезет. Помнится, в детстве у меня даже был целый древесный домик на дубе, как и у 100% остальных шолоховских детишек, что не отменяло, а напротив, прибавляло счастье. Только я устроилась подле вороньего гнезда, умиротворённая, и обратила светлые очи в сторону окошка Лисая, как кто-то громко зашипел внизу. «А ну, брысь оттуда!» «И не подумаю», — горделиво ответствовала я. Меж тем Лисай в своем окне безо всяких штор задумчиво стоял у мольберта. Травяной холст перед принцем светился зеленым цветом, рука его высочества безвольно свисала, из широкой художественной кисти капала, быстро капала на пол краска. Даже издали я чувствовала, как принц холодеет от пронзающей его неуверенности. А вдруг не смогу? Вдруг получится чушь, не дастся картина? Человек внизу с тяжелым вздохом полез на дерево, шаг в шаг повторяя мой недавний маршрут. «Тинави!» — сурово возвестил полынь, плюхаясь на ветку рядом. «Я не шутил, сказав, что слежу за его высочеством и вашим с ним необщением». «Если ты не заметил, я ни с кем не общаюсь», — я развела руками. «Сижу себе на дубе, загораю, лето на дворе». «В полночь загораешь?» — он вскинул брови. «Это прямо-таки возмутительно неудачная отмазка, малек». Лисай в окне вдруг повернулся в нашу сторону и чуть наклонил голову, будто прислушиваясь. Лис, он и есть лис. Хитрости, правда, не досыпали, но рыжаная и шерсткая, и взгляд всегда начеку. Пахнуло жасмином, и сердце мое зыбко ёкнуло. Мне кажется, не из-за Лисая даже, из-за той магии, которая в нем живет. Полынь как-то так интересно и неуловимо сменил позу, что закрыл мне собой окно. «Я понимаю, что принц кажется тебе интересной пассией», — проворчал ловчий. «Но я не собираюсь в первый же день предавать доверие Ее Величества Аутурне». Я закивала. «Догадываюсь». «Тогда зачем ты пришла? Проверяешь, хорош ли я в своей работе?» «В этом у меня сомнений нет как раз-таки. Именно поэтому я тут». Непонимающая пауза. «Полынь!» — я закатила глаза. «Да я с тобой поговорить хотела!» И поняла, что прийти сюда — самый интересный способ устроить нашу встречу. Ну и Лисая я давно не видела. Куда без того? Хоть в окошко полюбуюсь, раз иначе никак. Я миролюбиво пожала плечами. Куратор покосился на меня с какой-то новой нечитаемой эмоцией, хмыкнул, пододвинулся чуть ближе. «Предположим. И о чем же ты хочешь поговорить?» «Расскажи, что тебе ляпнул призрак Иладриль». «А что? Просто интересно. Давай, давай, скажи. А то возьму и прыгну к Лисаю в комнату. Я же умею. Объясняйся потом перед королевой». «Малек, что за угрозы?» Пораженно выдохнул куратор. Я показала язык. «Просто в такие ночи, как это, очень хочется поговорить о чем-нибудь волнующем. Но такого, знаешь, каминного жанра, чтобы горячо и одновременно уютно, а не настоящий пожар. У нас с тобой неплохо получилось это в келье у даху. Думаю, дело о призраке может продолжить традицию». Полынь усмехнулся, задумчиво повертел серебряные кольца на пальцах, оперся спиной о шершавую ветку дуба и вздохнул. «Призрак закричал на всю кофейню, что я не испытываю к Андрис никаких чувств. Единственно, по причине равнодушия, я не жалею для нее оскорбительных крох своего внимания и позволяю бедной девочке тонуть в ее сладких заблуждениях, хладнокровно продлевая пытку. И все это якобы видно в моем лице столь же ясно, сколь то, что я считаю себя самым умным в этом глупом городе, и что мне надо прекращать такую благотворительность, если я не хочу нажить в лице Йоукли смертельного врага». Снова пауза, на сей раз грустная. «Ах ты ж лыдровый монашек!» Я блеснула ругательством, подцепленным у гнома в чрезвычайном департаменте. «Вот-вот». Полынь, видимо, в красках вспомнил неприятную сцену и беспокойно завозился на ветке. Я облизнула губы и, решившись, спросила. «И что, это правда?» Сказанное Иладрилем. «А это похоже на правду?» Наклонил голову ловчий, не говоря ни да, ни нет. «Я не знаю. Я никогда намеренно не думала о ваших отношениях с Андрис», призналась я. «Вот и я не думал», отрезал куратор, пожалуй, чересчур резко. От окна Лисая послышался радостный вскрик. Мы дружно вздрогнули и посмотрели туда. Оказалось, принц доволен тем, что подобрал под травяной холст идеально сливающийся с ним зеленый оттенок. Зеленое на зеленом, да, сразу видно, настоящий художник. Широкими мазками лис хлестал по ткани, и под его рукой ничего не значащий цвет оживал, наполнялся энергией бытия. «А ты совсем не помнишь Кару?» — спросила я у Полыни. «Какую такую Кару? Ты про Кару Небесную?» — отозвался куратор, блуждавший где-то в своих мыслях. «Да нет, неважно. Что будешь делать с Андрис?» «Сложно сказать. Я не рассчитывал, что к кругу моих забот добавится еще и такая». Его голос прозвучал слегка растерянно, я засмеялась. «О, вот это чувство я понимаю. Мой конек. Жить так, что разница между моими предположениями и реальностью составляет около 90%. «Нет, у меня все далеко не так плохо», — категорично возразил Полынь. Мы долго еще болтали. Лисай уже закончил свой травяной холст. Интересно, это будет зеленая серия? Солнце вызолотило верхушки сосен, а в гнезде запищали птенцы, когда я зевнула так отчаянно, что чуть не сверзилась с дуба. «Пора домой», — признала я. «Однозначно». Полынь с хрустом потянулся. Я сползла с дерева и, пошатываясь, побрела сквозь пятиречье, медленно наливающееся цветом и пением птиц. «Мне нравится наш каминный жанр», — крикнул мне вслед куратор, так и оставшийся сидеть на дубу, будто ворон-переросток. Я, не оборачиваясь, подняла вверх руки с оттопыренными большими пальцами. «Мне тоже нравится полынь».